1. Гора Добра. 4 сентября 2016 года. Воскресенье. Сегодня я вернулась к пруду, отец. Крестная запретила мне это делать, это было единственное правило, нарушение которого ее по-настоящему злило. Я больше не буду тебя искать. Я к тебе не вернусь, мы отлично знаем, на что способен синяя борода, когда чувствует, что за ним кто-то следит. С ужасом читаю проклятый заголовок в периодике «Кантабро». Девушка 23 лет найдена мертвой на вершине Добры. Тайна юных самоубийц до сих пор не раскрыта. Обнаружено тело молодой женщины 23 лет, уроженки Сантандера. На сегодняшний день уже трое молодых людей найдены мертвыми на горных вершинах Кантабрийского побережья. Причина смерти – переохлаждение. Раздевшись, жертвы провели ночь под открытым небом. Ни у одного из них не имелось внешних повреждений. Что это? Мода? Подражание? Полиция не находит ни объяснений, ни какой-либо связи между жертвами. Следователи вновь озадачены. Уже третий случай с одними и теми загадочными уликами. Молодые люди, некоторые почти подростки, поднимаются на гору в провинции Кантабрия, с наступлением ночи раздеваются, а на следующее утро их находят замерзшими насмерть. Никаких следов, никакой мотивации, несмотря на тщательное изучение жизни их семей. Ничего удивительного. Способен ли найти что-либо человек, не желающий видеть того, что находится прямо перед ним? После трудных и продолжительных поисков я отыскала фотографии девушки. Да, представь себе синяя борода. Черты ее лица напоминают мои. Вы сказали, что она мертва. Вы посмотрели мне в глаза и сказали, что она мертва, черт возьми. Вы отняли у меня ее тело. Я поклялась крестной не приближаться, не выслеживать тебя. Но сегодня я разжую и выплюну эти обещания, потому что ты и понятия не имеешь, какая ярость захлестывает меня сейчас и испепеляет мне внутренности, которые ты сгноил. Но ужас в том, что я скучаю по тебе, отец. Скучаю, несмотря ни на что. Я скучаю по твоему вниманию, по твоей манере прилюдно делать вид, что я тебе не безразлична, по последнему лету и по всему, что произошло в том пространстве между деревней и скалами, где я потеряла свою первую жизнь. Иногда я закрывала глаза и старалась присоединиться ко внимавшей тебе аудитории и притвориться, что я тоже в это верю, что на самом деле существует параллельная вселенная, в которой ты был хорошим отцом и любил меня, и не был таким жестоким. Бесполезно. Я никогда в это не верила. Я курю и пью больше, чем обычно. Вчера я вступила в бой, и я должна заново пересобрать себя, навести порядок в своей жизни. Быть кем-то другим, кем угодно, кроме себя самой. Я вернулась, отец.